И все-таки что же в рюкзаке? Объем большой, а весу пуд не больше. Что они возят в сопки? Эти странные пришельцы с человеческими руками, с повадками профессиональных спецназовцев и отличных стрелков. Бить очередями от бедра, не видя среза ствола, причем так точно, спасала только ловкость. Это результат специальной подготовки, которую можно получить не обязательно на другой планете. В наших земных школах спецслужб учат бить на движении, на звук в полной темноте и по приборам. Тем более сейчас, когда при каждом приличном тире открыт центр подготовки телохранителей, где натаскивают таких зубров по таким методикам мирового класса, что стрелки и спецназа групп окажутся наивными младенцами. Что-то здесь было не так. Что-то намешано, и от этих пришельцев отдавало коктейлем. Сказать по-русски ершом, когда сливают в один стакан водку, вино и пиво. Или земное сознание, привыкшее к вещам реальным, никак не вмещало в себя новую и возможную форму существования разумных существ. А если все это попытка оправдать психологию современного человека? Когда Спаситель пришел на землю, кто его узнал? Кто увидел Сына Божьего? Кто уверовал в Него? Кто пошел за Ним? Горстка зрячих, 12 человек, которых потом назвали апостолами, и то один из них предал, другой отрекся, когда жареным запахло. А народ кричал: «Распни его», потому что народ всегда слеп и идет туда, куда гонят погонщики стада. Люди всегда будут Фомой неверующим, пока лба не разобьешь, не поверишь. Поспелов глянул на часы. 4:10. Вчера в это время на сопке расцветала ромашка. Сутки спустя на груди оказался рюкзак с вещами не менее абстрактными. Хорошенькая жизнь в Бермудском треугольнике. Надо скрутить себя, связать бунтующее сознание и признать, что они существуют. Инопланетяне, пришельцы, гуманоиды или как их там, признать, что это мерзкая, отвратительная рожа со звериной пастью и есть лицо внеземной цивилизации, и тогда сразу все встало бы на свои места. А что есть так на самом деле? Он с трудом тянулся до подмышки, где камуфляж пришельца пропитался кровью, и теперь ощущалась мерзковатая холодящая сырость, пропитавшая куртку спортивного костюма, потер это место пальцами и поднес руку к стеклу скафандра. Кровь была человеческая. Красная. В первый миг Поспелов не понял, что по нему стреляют с земли. За спиной с воющим свистом шелестел винт, усиленный приборами ветер свистел в ушах, а в голове звенел рой напряженных мыслей. Он осознал, что снова попал под огонь, когда заметил, что матрасовка на глазах становится дырявой и начинает просвечивать от многочисленных пробоин. Заремба получил сигнал «Гроза», когда во второй половине дня собирался ехать на правительственные совещания по поводу очередного рухнувшего и потерявшегося пассажирского лайнера где-то в Тюменской тайге. Самый улыбчивый маршал всех времен и народов, возглавив Аэрофлот, продолжал улыбаться, а самолеты уже валились с неба гроздями, как переспевший виноград. И находить их становилось все труднее и труднее. Зато легче и легче было объяснять причину катастроф. Государством управляли инопланетяне, далекие от земных проблем, и потому не ведающие того, что даже самый распоследний цыган в таборе хоть один раз в год нос смажет колеса своей кибитки. Инопланетяне улыбались. Условный сигнал «Гроза» подавался в случае, когда в разведоперацию требовалось непосредственное вмешательство руководства, оперативная помощь и консультации на месте, причем все в экстренном порядке, без промедления. Сигнал подавался без всяких объяснений, и с его получением включался в дело особый оперативный план, заранее разработанный и разыгранный на штабных учениях. Заремба бросился к руководству и получил строгий приказ присутствовать на совещании. А еще совет: для ликвидации грозового состояния послать одного из своих помощников, наделив соответствующими полномочиями. После, нагоняя за утайку информации о стреляющих мертвецах, в донесении Поспелого почувствовалась легкая ирония, вроде сообщения, что поросята за истекшие сутки прибавили в весе на 110 граммов каждый.